Глава 59. Вик следовал за Жакобом в лабиринте стеллажей, полки которых прогибались под тяжестью сваленных на них папок. Пахло старой пергаментной бумагой и высохшими чернилами. Как ему объяснил Жакоб, они находились в архиве интерната. «Здесь все. С 1922 года до 2010. В нашем архиве вы найдете не только историю интерната, но также и полную историю каждого ребенка, побывавшего в этих стенах. Происхождение, поведение, оценки. Говорите, 86-88? Нам сюда». Он свернул, остановился возле вереницы темных ящиков. Перед ним в четырех отделениях стеллажа хранились документы, заинтересующие их годы. Старик взял лежащий сверху конверт. «В нем все фотографии интерната, сделанные в то время. Здания, преподаватели, общие фотографии классов». Опустившись на единственный свободный стул, Жакоб принялся рыться в пакете с фотографиями и выкладывать их на стол. На одной из них был запечатлен преподавательский состав. Все как один стойки, с суровыми, замкнутыми лицами. Сторож ткнул пальцем в самого высокого из них. «Его звали Кевин Кернинг. Он был учителем физкультуры. Мальчишки прозвали его 3К – Ку-клукс-клан. Он был с ними жесток, часто наказывал. В его присутствии самым слабым становилось только еще хуже». Вик внимательно рассмотрел учителя. Колосс в спортивном костюме. Дель Пьер и Джинсон постоянно держались вместе, они жили в одной комнате и не сильно преуспевали в спорте. Кернинг не взлюбил их. «Помнится, я частенько видел, как они, задыхаясь от усталости, наворачивают круги по беговой дорожке спустя 15 минут после того, как все уже вернулись в раздевалки. Так продолжалось месяцами. Мальчишкам было очень тяжело, уж вы мне поверьте. А потом постепенно, в считанные недели, это прекратилось. Кернинг оставил их в покое, но по-прежнему задерживал после уроков, заставлял растягиваться, делать более щадящие упражнения». Жакоб умолк. Вику не хотелось подгонять его. Он уселся на край стола и бегло просматривал фотографии. Большой пустынный двор, строгие холодные здания, воткнутое в самое сердце долины. Он бросил взгляд на общие фотографии классов и, поскольку старик по-прежнему ничего не говорил, решил прервать молчание. «Вы думаете, что Кернинг уделял им чересчур много внимания?» Страж стиснул челюсти. «Кернинг приходился директору зятем. Что я думал, никого не интересовало. Я всего лишь занимался техническим обслуживанием. Если я сумел все эти годы проработать в интернате, то только потому, что научился быть сдержанным и никогда попусту не раскрывал рта». «Но ведь вы так думали?» Серые зрачки старика сузились. «Да, думал. Но если вы ищете доказательств, вы их не получите. Мало ли что было, да бульем поросло». Он уставился в ладони своих огромных рук, словно читал по ним прошлое. «Кое-что я вам сейчас расскажу, потому что это, кажется, может вам пригодиться. Потому что интерната больше нет, и все его истории исчезли вместе с ним. Но если вы собираетесь встречаться с другими людьми, директором или не знаю еще с кем-то, то я вас никогда не видел». Жакоб утвердительно кивнул. «Это случилось в такой же зимний день, как нынешний, в 87-м году. В один из худших дней в моей жизни. Температура упала до минус 20-25 градусов. В тот вечер около 7 часов я обнаружил Кернинга в душевых спортзала. Он лежал, скорчившись, как младенец. Ледяная вода текла на его голое тело, а гениталии кровоточили. Старик сморщился. Его член был отрезан до самых яичек. Я помог ему добраться до медицинского кабинета. Из-за непогоды скорая приехала только через 3 часа. Это было ужасно. На мгновение он отвел глаза. С того дня он уже не преподавал и не появлялся в интернате. И я его больше никогда не видел. Последнее, что я почти случайно слышал о нем несколько лет назад, он умер от какой-то болезни. И что произошло в душевых? Физкультурник поранился, пытаясь побриться опасной бритвой. Так представил дело директор. Он имел такое влияние на персонал, что ни один из преподавателей никогда к этой теме не возвращался. Через неделю Кернинга сменил другой учитель. «Вы видели ту бритву?» «Нет. Но директор убедил меня, что она была. Просто якобы в панике я ее не заметил». «На Кернинга напали?» «Наверняка. Это было очевидно. Вы спросите, почему в таком случае никого не изобличили, не провели расследование? Необходимо было как можно скорее забыть эту историю, понимаете? А главное — избежать огласки». Вик представил себе место преступления, психологическую атмосферу в этих серых стенах. Если на Кернинга действительно напали с бритвой, а он не заявил на обидчика, значит, у него были на то серьезные причины. Педофилия. Он совершил насилие над Дельпьером или Мортье. Сыщик вернулся к фотографии педагогического состава. Всмотрелся в лицо Кернинга. Но вы-то знали, что это не несчастный случай. Кто, по-вашему, искалечил его? Мортье? Дельпьер? Другой ребенок? Не знаю. У нас здесь учились настоящие хулиганы, но сделать такое со своим учителем? Отрезать ему член, да так, чтобы ни одного свидетеля? Разумеется, я подумал на тех двоих. Возможно, они действовали сообща, подстроили Кернингу ловушку. Дельпьер был крепким парнем. Может, они пригрозили обидчику, что расскажут все, если он заявит на них? Я потихоньку задавал вопросы их товарищам, соседу по спальне. Никто ни слова. Если они и были виновны, то чертовски ловко избежали наказания. Вик снова посмотрел фотографии, взял одну и задержался на ней взглядом. Затем протянул собеседнику. «Все спальни такие, как эта?» Старик кивнул. Зрачки у него были расширены. «Да, ребятишки жили по трое. Правда, были спальни на двоих или на четверых, но в основном...» «А кто жил вместе с Мортье и Дельпьером?» Сторож посмотрел на пустую кровать под указательным пальцем Вика. «Эх, да, как его... Я... забыл... Люк, что-то там...» Он провел языком по пересохшим губам. «Точнее, не помню. Очень скромный мальчик. Кстати, если я ничего не путаю, хороший спортсмен, умница». Он собрал общие фотографии класса, поискал среди лиц, поднялся со стула и снова принялся шарить на полках. У Вика сложилось впечатление, что старик как будто вернулся на 30 лет назад. Будто он снова слышит детские голоса и щелканье линейки, чувствует запах мела. «И вот еще что. Он вечно был занят своими шахматами и детективами. Я сам время от времени приносил их ему. Люк-то... сейчас найду». Вик потерял терпение. «Шерлок Холмс. Он читал про Шерлока Холмса?» Жакоб обернулся к нему. «Откуда вы знаете? Вы, вашу мать, так вы думаете, это он напал на меня? Спустя столько времени?» Вик больше не чувствовал холода. Его окатила горячая волна. 3 мальчика в одной спальне. Двоих кто-то трогает вопреки их желанию, возможно, даже насилует. Но они молчат, потому что боятся угроз преподавателя. Но, возможно, они открываются своему соседу по спальне. Или этого парня не провести, и он сам обо всем догадывается, или, возможно, к нему тоже прикасались. И тут Вика буквально пронзила. Учителя физкультуры покалечил Мориарти. Вооружившись резаком или ножом, он пошел в душевые, может, даже сговорившись с парочкой Джинсен Дель Пьер, и там искромсал его. Сторож вернулся с папкой, помеченной буквами «СЦ», и еще не успел раскрыть ее, как его глаза засияли. «Тома! Ха! Ну да, точно, Люк Тома! Вот как его звали! Теперь я вспомнил!» Впрочем, он пробыл у нас недолго. Через несколько месяцев после трагедии он удрал из интерната. Чтобы выбраться отсюда, надо очень сильно постараться, но он рванул прямиком в лес. Больше мы его не видели, и я думаю, парня так и не нашли. А откуда он прибыл? Кто привез его в интернат? Вот уж не знаю. Полагаю, родители. Да тут все есть. Он открыл папку с делами на букву «Т» и внимательно исследовал ее содержимое. В ней обнаружился единственный конверт — Лоран Тексье. Старик нахмурился, поискал среди других букв. «Твою мать! Здесь нет его дела!» Он схватил общие фотографии, снова просмотрел их. «Это невозможно! Все общие фотографии есть, кроме их класса!» Вик тоже порылся в снимках, безуспешно. «Это единственные фотокарточки?» Сторож кивнул. Он вернулся к полкам, вытащил папки, обозначенные буквами АЕ и МР. Выложил их на стол, открыл первую на закладке «Д». Вик буквально прилип к старику, заглядывая ему через плечо. «Папка Дель Пьер» отсутствовала. Во второй папке то же самое. Серого конверта, содержащего дело Энди Мортье, не было. Вик оказался в тупике. Спустя 30 лет он вернулся сюда, чтобы уничтожить прошлое и лица троих сообщников.